Глава 22. Миша. Я сажусь в свой автомобиль и выезжаю с парковки. Все это время не теряю связи с Романовой. Она держится молодцом, но периодически в трубке слышатся всхлипы. «Миша, извини!» — сокрушается она. «У вас с Ингой без меня хватает проблем, а тут я выдернула тебя». «Перестань!» — отвечаю. «Все в порядке. Расскажи по порядку, что произошло». После того, как я узнала о его измене, наши отношения изменились. Вадим изменился. Он сказал, что не даст мне развод. А если я буду настаивать, то оставит меня ни с чем. Лара резко выдыхает. Я решила взять паузу, но морально готовилась к неприятным последствиям. Он не сможет препятствовать твоему желанию развестись, Лар. Серьезно говорю я, сворачивая на трассу. «Откуда этот номер, кстати? И почему забит только мой номер?» «Я купила сим-карту пару дней назад и достала старый бабушкин телефон на кнопках». Быстро произносит Романова, а мне кажется, что я слышу, как стучат от холода ее зубы. «Записала три номера. Анны Павловны, Рязанцева и твой. Когда я сказала, что забит только твой номер, то имела в виду, что из этих трех контактов за помощью я могу обратиться лишь к тебе». Я не могу позвонить Рязанцеву, это может дойти до Вадима. Ну а Анна Павловна, сам понимаешь. Я понял. Так что случилось? Утром Вадим отобрал у меня ключи от машины. В трубке слышится очередной всхлип. Сказал, что сам отвезет меня на встречу с клиентом. Я бы поехала на такси, но у меня не было времени. Вяземский не привык ждать. Когда Вадик бросил меня здесь, я сначала хотела позвонить такси. Даже набрала номер, но сбросила. Как я объясню, где я, если сама не понимаю? А телефон кнопочный. Сбросить геолокацию нет возможности. Лар, почему он бросил тебя? И твой мобильный? Я сбрасываю скорость. Где он? Мы поругались. Я не сдержалась и зарядила ему пощечину. Он решил меня проучить и увез далеко от трассы. Миша, кажется, я вижу дорогу. Радостно восклицает Романова. «Сейчас найду тебя». «Вадим сказал, что заберет меня через час», продолжает девушка. «Сказал, что мне нужно остыть». «Чертов ублюдок!» Рычу сквозь зубы. «Лар, я вижу тебя». Скинув вызов, я поворачиваю направо. Вдалеке виднеется маленькая фигурка Романовой, которая быстрым шагом семенит по заснеженной дороге. Остановившись возле девушки, я выхожу из машины и открываю ее дверь с пассажирской стороны. Она трясется от холода, а ее пальцы едва двигаются. «Миша, спасибо!» Оказавшись в салоне автомобиля, она начинает плакать. «Все, прекращай!» Я разворачиваю автомобиль и снова выезжаю на трассу. «Куда едем?» «Домой! Хочу забрать свои вещи!» Девушка отворачивается к окну и дрожащими руками смахивает слезы, которые непрекращающимся потоком стекают по ее щекам. На протяжении всей дороги она молчит, а я, видя ее состояние, также решаю больше ни о чем не спрашивать. «Его нет дома?» — спрашиваю я. «Его машины нет!» Она кивает на парковку и на некоторое время задерживает взгляд на своем кроссовере. «Я быстро!» «Если нужно, я могу подняться с тобой», — предлагаю я. «Нет, спасибо, я сама!» — растерянно произносит Лара. Не проходит и 15 минут, как девушка возвращается с большим чемоданом в руках. Но идет Романова не к моему автомобилю, а к своему. «Давай помогу». Я забираю у нее чемодан и кладу его в багажник. «Ты сказала, что Вадим забрал ключи от машины». «Дома были запасные. Вероятно, Вадик забыл о них. Миш, у меня есть к тебе просьба». Она поджимает губы. «Говори». «Можно спрятать машину к вам в гараж?» спрашивает она, а ее глаза снова наполняются слезами. «Миша, понимаешь, у меня никого нет, кроме дальних родственников за границей, которым и дела нет до меня. Ты единственный, кому я доверяю. Две мои близкие подруги живут в Москве. Я рискую остаться ни с чем. А так, может, хоть машину сберегу. Или деньги с ее продажи выручу». «Я могу помочь, конечно, но какой смысл?» Удивляюсь я. «Как ты ее продашь, если она была куплена в браке?» «До брака, Миш. вздыхает Лара. «Я оформила кредит на нее, и бабушка внесла большой вклад. Я боюсь, что если машина останется на виду, Вадим что-нибудь с ней сделает. Конечно, когда-нибудь все равно придется продать ее, но я не хочу этого делать. Для меня это память о бабушке». «Хорошо», — коротко киваю. «Едь за мной, поставим в гараж к моим родителям». «Спасибо тебе!» Разобравшись с машиной, я отвожу Лару в гостиницу, а затем возвращаюсь в больницу к Инге. Негромко стучу в палату и приоткрываю дверь. Моя жена спит. Бесшумно пробираюсь к ее кровати и устраиваюсь на стуле рядом. Стоит мне коснуться ее руки, как Инга открывает глаза. «Привет», — тихо говорю я. «Привет», — отвечает она. «Как самочувствие?» «Все хорошо, Миш. Расскажи лучше, что с Ларисой?» — просит она, приподнимаясь на кровати. Я посвящаю супругу во все детали произошедшего, но в ее глазах нет ни капли удивления, только сочувствие по отношению к Романовой. «Мне он никогда не нравился. Скользкий и неприятный. Но кто бы меня послушал?» Инга пожимает плечами. «Прости, родная, я такой дурак». Отрицательно качаю головой. «Не то слово, Миш», — соглашается она. «Ты выиграл сложное дело Захарова, но не увидел рядом с собой предателя». «Да, могу ли я зваться хорошим адвокатом после такого?» Грустно усмехаюсь я. «Даже не знаю», — прищуривается Инга, выдерживая паузу перед тем, как сообщить мне ошеломляющую новость. «Остается только надеяться, что в роли папы ты будешь выглядеть лучше, чем в роли адвоката». «Что?» Дыхание замирает. «Я жду малыша». Смысл слов «любимый» постепенно доходит до меня, вызывая на лице радостную улыбку. Я смотрю на Ингу в упор и вижу перед собой прекрасную женщину, которая всем своим существом излучает любовь и счастье. «Черт возьми! Как я мог не замечать этого раньше?» «У нас будет ребенок?» Зачем-то переспрашиваю. «Миша, да. Я только что сказала именно это». Легкая улыбка касается ее губ. «Как тебе новость? Твоя реакция слишком неоднозначная». «Милая, я так счастлив». Я встаю со стула и осторожно обнимаю Ингу. «Миш, беременность не превратила меня в хрусталь». Она весело усмехается. «Можешь обнять меня и покрепче». Наши объятия становятся теплее, словно и не было последних нескольких месяцев, наполненных многочисленными проблемами. Инга обнимает меня в ответ, и в ее прикосновениях ощущается легкий трепет. Я слышу частый стук ее сердца, который в унисон вторит моему. И в этот момент четко осознаю. Вот оно, настоящее счастье. «Когда ты узнала?» Спрашиваю я, не отрываясь от жены. «В день нашей свадьбы», отвечает она, и я резко отстраняюсь. Наши взгляды встречаются. В ее глазах нет ни капли сожаления, и я понимаю причину. На протяжении нескольких недель Инга была уверена в моей связи с Бережной. Разумеется, она не стала бы сообщать мне такую новость, сомневаясь в моей верности. Но между мной и Ларисой ничего нет и уже много лет. И не могло быть. «Как же долго, оказывается, мне пришлось ждать, чтобы узнать об этом?» Я переплетаю наши пальцы и опускаюсь на стул. «Вряд ли 3 или 4 недели назад ты воспринял бы эту новость так, как сейчас». Она легонько пожимает плечами. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Неважно, что происходит в жизни. Новость о ребенке от любимой женщины по определению не может вызвать скромную реакцию». «Это приятно слышать», — прищуривается Инга. «Давно я не видела ее в таком прекрасном настроении». «Иначе и быть не может. Представляю, как обрадуются родители». Радостно говорю я. «Наши мамы уже знают». «И даже моя?» Искренне удивляюсь я. «Да», кивает. «Женщины, умеющие коллективно хранить секреты, это серьезное оружие». Смеюсь я. «В точку, муж», поддерживает Инга. «Твоя мама золотая женщина». «Совершенно согласен». Я рад, что отношения мамы и Инги сложились таким образом. Мама у меня мудрая, но иногда бывает вспыльчивой. Инга же всегда чувствует эту грань. Порой она намеренно гасит создавшееся напряжение, меняя тему на более веселую или легкую. «Миша, насчет машины?» Ее голос становится серьезным. Ты еще не успела увидеть ее? Насколько серьезно повреждение? Ин, машина — это последнее, о чем тебе следует переживать. Не волнуйся, я решу все вопросы. Ты говорила с врачом? Тебя выпишу до Нового года. Эту тему мы еще не обсуждали, отвечает спокойно. Но учитывая, что у меня почти нет повреждений, думаю, в ближайшие пару дней меня выпишут. Хорошо. Я снова встаю со стула с единственным намерением – поцеловать свою любимую женщину. Чуть приподняв ее подбородок, я заглядываю в необыкновенные глаза зеленоватого оттенка, а затем опускаю взгляд на ее чуть приоткрытый рот. Осторожно притягиваю Ингу к себе и почти невесомо касаюсь ее манящих губ. Этот поцелуй, наполненный нежностью и трепетом, как ни странно, вызывает во мне бурю эмоций. От домашнего уюта до обжигающей страсти. Я чувствую, что она верит мне. И это как раз то, чего нам так не хватало. Тысячи Ларис Бережных и Вадимов Романовых могут строить свои козни, пытаясь разрушить наш мир. Но рано или поздно правда восторжествует. «Инга, я так тебя люблю!» Не отрываясь от сладких губ, хрипло говорю я. «Веришь?» «Верю, Миш». Она останавливает поцелуй и упирается своим лбом в мой. «Недостаточно было увидеть Вадима с Ларой, чтобы все встало на свои места». «Ты лучшая женщина в мире». Я осторожно прижимаю руку к ее животу. «И мамой ты будешь такой же». «Миша, черт возьми!» Восклицаю неожиданно даже для самого себя. «Совсем скоро я стану отцом!» «Впереди еще 7 месяцев», — отвечает Инга. Нашу общую радость нарушает трель мобильного, которая доносится из кармана моих брюк. Я достаю гаджет и смотрю на экран. «Валентина Геннадьевна». «Слушаю». «Михаил, здравствуйте! Это Валентина Геннадьевна, соседка Полянских», — говорит женщина. «Я узнал вас. Добрый день», — коротко отвечаю. Инга смотрит на меня взволнованно. «Сегодня около квартиры Тани и Саши я заметила 2 мужчин. Как только они меня увидели, то моментально исчезли. Но я услышала несколько фраз и одно имя». «Что вы услышали?» На автомате поднимаюсь с места и начинаю мерить шагами палату. «Позвони Вадику, узнай, что с остатком». А второй ответил, чтобы тот сам звонил. Тихо говорит женщина. «А еще что-то слышали?» Спрашиваю я. «Еще они говорили про адвокатов и деньги, а потом вышли из подъезда», — дополняет свой рассказ Валентина Геннадьевна. «Хорошо, спасибо за информацию, вы мне очень помогли». Я убираю мобильный в карман и поворачиваюсь к обеспокоенной Инге. «Что-то случилось?» — спрашивает она. «Вадим причастен к пожару твоих родителей». «С уверенностью говорю я». «Это точно?» «Думаю, да, но доказать будет сложно, если не сказать больше». «Что ты собираешься делать?» «Навещу старого друга». Произношу язвительно. «Пора отвечать за свои поступки». До звонка Романова и встречи с ним решаю заехать на работу. Есть один важный вопрос, который нужно решить с Рязанцевым. Отпуск. Если врач разрешит Инге кардинально сменить обстановку, то после Нового года поедем куда-нибудь в теплые страны. К морю. Если же нет, снимем на неделю домик на базе отдыха, недалеко от города. Я едва не потерял ее, мою жену, но больше никогда этого не допущу. В связи с открывшимися приятными обстоятельствами, наши отношения, наоборот, должны выйти на новый уровень. Я уверен, так и будет. Рабочий день подходит к концу, и некоторые из моих коллег уже покидают офис. Мое же время только начинается. Я поднимаюсь на лифте на нужный этаж, обдумывая и еще раз взвешивая все случившееся. Погруженный в мысли, я не сразу замечаю, как двери кабины разъезжаются. На меня смотрят знакомые глаза. «Миха, здорово! Как хорошо, что я тебя встретил!» — говорит Вадим и заходит в лифт. «Есть пара минут?» «Здорово! Есть!» — холодно отвечаю. «Можем спуститься ко мне в кабинет?» «Да, давай!» Он нажимает на кнопку, и кабина приходит в движение. «Ты к Рязанцеву собирался?» «Да, но это терпит». Говорю спокойно, а затем выхожу из лифта и быстрым шагом иду к кабинету. Когда мы, наконец, остаемся одни вдали от посторонних глаз и ушей, атмосфера между мной и лучшим другом заметно меняется. Вадим это отлично чувствует, но не решается первым задать вертящийся на языке вопрос. «Слышал про новое дело?» – интересуется он, плюхаясь на кожаный диван, находящийся в углу моего кабинета. «Ты о Вяземском?» «Да». В его глазах возникает огонек ярости. «Рязанцев должен был отдать его мне». «С чего бы, Вадик?» – усмехаюсь. «Он сам распределяет, кому и какое дело отдавать». «Я рискую остаться без работы, Миха», — злобно бросает он. «Я и без того у отца нахожусь под прицелом. Шаг влево, шаг вправо. Сам понимаешь». «Конечно, понимаю», — коротко киваю. «Но больше всего раздражает то, что дело Рязанцева получила Ларка», — возмущается он. «В вашей семье не принято радоваться за успехи другого?» С сарказмом спрашиваю я, что не укрывается от Романова, но он снова не подает вида. «Нет, дело не в этом». Он делает паузу. «Она его не вывезет, Мих». «Я так не думаю». Отрицательно качаю головой. «Лара умная и хваткая. Рязанцев очень часто приводит ее в пример другим нашим коллегам. Разве ты это не заметил?» «Да какая, к черту, разница, заметил или не заметил?» Взрывается Вадим. «Рязанцев обещал это дело мне». «Даже так?» Удивленно вскидываю брови. «Да». «А вот почему он отдал это дело моей жене?» Романов стискивает зубы. «Для меня остается большой загадкой». «А для меня нет», — честно отвечаю я, и моему другу это совсем не нравится. «Миха, ты говоришь какими-то загадками?» — хмурится он и замолкает. Его мобильное оживает. Он подносит гаджет к уху, чтобы послушать голосовое сообщение. Но звуковой датчик срабатывает не сразу. И мне отлично слышно, кому принадлежит голос. Я достаю свой мобильный телефон и, смахнув по экрану, включаю диктофон. «Вадя, так ты приедешь?» После слова «приедешь» Вадим убавляет звук. Наши взгляды встречаются. На этот раз лицо Романова застывает в невозмутимой гримасе. Что ж, пора раскрывать все карты. «Давно у вас?» Я киваю на мобильный. «Мих, это не то, что ты...» «Думаю». Переспрашиваю насмешливо. «А о чем тут думать, если все очевидно? Я задаюсь только одним вопросом. Какого черта ты подкладывал под меня свою любовницу?» «Мих, ты о чем?» Совершенно непонимающим тоном спрашивает Вадим. «Выключай режим идиота, Вадим», бросаю резко. «Тебе жену-то свою не жаль? Тебя не касаются мои отношения с Ларой», рычит он. «С какой из них?» Язвительно усмехаюсь. «Ни с той, ни с другой. В этом ты прав. Но...» Поднимаю указательный палец вверх. «Ты поступил как последний ублюдок, когда оставил свою жену на морозе, в тоненьких колготках, а сам свалил. У тебя совсем мозги отбило? Или это бережное руководит всем твоим мыслительным процессом?» «Откуда ты знаешь?» Зло выплевывает он. «Я сам забирал твою жену с того места». «Где ты ее оставил?» Отвечаю, стиснув зубы. «Ты совсем ни хрена не понял? Она ведь запросто могла подхватить воспаление легких». «Мих, тебя это не касается». «Ошибаешься», качаю головой. «Никто не имеет права так поступать с другим человеком. Она моя подруга». «Да какая она тебе подруга?» Романов нервно усмехается. «Это я твой друг. Только ты, похоже, позабыл об этом». «Вадим, ответь-ка мне на вопрос. Настоящие друзья пытаются разрушить семьи друг друга? Или, может, они делают все, чтобы загубить карьеру друг друга? Или нет?» Я нарочно делаю удивленный вид. «Наверное, они поджигают квартиры родственников своих лучших друзей». Выражение лица бывшего друга становится обеспокоенным, а после слова «поджоги» проскальзывает испуг. «Вы с Бережной придумали отличный план, но только не учли одного. Правда всегда всплывает наружу. Кому, как не тебе, знать об этом? Ты ведь адвокат, как-никак». Снова усмехаюсь. «Зло никогда не остается безнаказанным». «Миш, ты все не так понял», начинает он, но я резко обрываю его. «На протяжении стольких лет ты был моим самым близким другом, Вадик. Что тобой двигало, когда ты творил все это дерьмо?» Громко восклицаю. Я складываю пальцы в кулаки, едва сдерживая, чтобы не вломить ему по физиономии. Он молчит, ничего не комментирует, знает, что любое слово может быть использовано против него. но меня это молчание с каждой секундой раздражает все сильнее. «Из-за тебя, друг, намеренно выделяю и подхожу вплотную к Романову. Я чуть не лишился всего. Только попробуй еще раз приблизиться к моей семье. А это ты заслужил». Мой кулак впечатывается в нос Вадима, но тот даже не делает попытки ответить. Левой рукой я хватаю его за грудки и заношу правую для очередного удара. В этот момент открывается дверь моего кабинета, и на пороге возникает Виталий Андреевич. «Не имею привычки подслушивать, но ваша беседа была крайне занимательной». Рязанцев демонстративно хлопает ладоши. «Ты сам себе вырыл яму, Вадим». Моя хватка ослабевает, а через секунду я совсем отпускаю Романова, из ноздрей которого сочится кровь. «Ты можешь молчать столько, сколько посчитаешь нужным, но это не спасет тебя от последствий. Если ты действительно замешан в поджоге...» Виталий Андреевич делает паузу. «Последствия будут значительными». «Разве есть какие-то доказательства?» К Вадиму наконец возвращается речь. «Ты забываешь, где работаешь, Вадим?» Рязанцев тут же поправляется. «Работал». «Что вы хотите этим сказать?» «Думаю, ты и сам это отлично знаешь». «Вы меня увольняете?» — фыркает он. «Конечно», — отвечает начальник, словно это уже давным-давно решено. «Мне не нужны двуличные люди в коллективе, а также всем вам известно, что я не терплю предателей. Кстати, об этом я говорю почти на каждой планерке». К моему удивлению, Вадим снова ничего не отвечает. Он молча встает и идет к двери. «Бережной тоже можешь передать, что здесь ей больше нечего делать», — холодно бросает Рязанцев вслед удаляющейся фигуре. «Еще увидимся», — не оборачиваясь, пожимает плечами Вадим и со всей силы хлопает дверью кабинета.